Даниил и его друзья. В 605 году до Рождества Христова, после победы над фараоном Нихао, пришедшим к Архимишу на помощь остаткам Ассирийской империи, Навуходоносор, сын Набополасара, царя Вавилонского, овладел Иерусалимом, забрал и отослал в Вавилон часть сосудов из дома Господня и увел в плен некоторых из именитых жителей Иерусалима. В Библии читаем: «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденагом. Даниил 1:3-7. Значение их еврейских имен такое: Даниил – судья мне Бог, Анания – данный Господом, Мисаил – кто как Бог, Азария – помощь мне Господь. Значение же их вавилонских имен такое: Валтасар – любимый князь Бела или Вила, Сидрах – радующийся на пути, Мисах – увлекаемый силою, Авденаго – служитель Нево, вестника богов. Иосиф Флавий написал, что эти 4 отрока из рода царского были сделаны евнухами. Древности 10:10-1, и этим исполнилось пророчество Исаии о потомках царя Иезекии. Исаии 39:7. Начальник евнухов, царя Вавилонского, переменивший имена этих 4 еврейских юношей, не мог переменить состояние их сердца, которое с детства было приучено любить Господа и исполнять Его повеления. О них читаем в Библии. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Даниила 1:8-12. Опыт оказался удачным. Все 4 оказались красивее и полнее телом, нежели другие. Амилсар, заведовавший их пропитанием, брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. По истечении 3 лет они были представлены царю, который говорил с ними и нашел, что они обладают большим понятием, нежели другие, и они остались на службе у царя в качестве мудрецов. Во 2-й год царствования Навуходоносора, который начал царствовать в апреле 604 года до Рождества Христова, снился ему сон. Но по пробуждении у него сохранилось только чувство удивления, а содержание сна исчезло. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, чтобы рассказали ему виденный им сон и объяснили его значение. Те ответили, что объяснят ему значение, если только он расскажет им сон. Вавилонский деспот ответил: «Расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить и значение его». Смущенные мудрецы признались: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. Никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Даниила 2:1-11. Царь рассвирепел, и приказал истребить всех вавилонских мудрецов. Это касалось и Даниила с его тремя друзьями. Даниил пошел к Ареоху, начальнику царских телохранителей, которому было приказано убить вавилонских мудрецов, и попросил отсрочки. Даниил со своими друзьями усердно молили Господа, чтобы он открыл кому-либо из них таинственный сон Навуходоносора. По их молитве и сон Навуходоносора, и значение сна были открыты Даниилу, который пошел к начальнику телохранителей, а тот привел Даниила к царю, которому Даниил сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Даниила 2:14-28. Даниил припомнил Навуходоносору, что он видел огромный истукан страшного вида и чрезвычайного блеска. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево его и бедра медные, голени железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю. Даниила 2:31-35. Рассказавший виденный Навуходоносором сон, Даниил так его истолковал: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, будет раздроблять и сокрушать. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, то и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною, горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2:37-34. Изумленный царь поклонился Даниилу и поставил его начальником над всеми мудрецами вавилонскими, а друзей Даниила по его просьбе поставил над делами страны вавилонской. Царь Навуходоносор придумал новую форму религии, приказал сделать золотой истукан вышиной 12,5 метров, а толщиною в 1,5 метра, и поставил его на равнине Деира, близ Вавилона. Назначил день торжественного открытия, созвал всех сатрапов, наместников, военачальников, судей, казнохранителей, законоведов и весь народ, и царский глашатай провозгласил: «Объявляется вам, народы, племена, языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Даниила 3:1-6. Человекоугодники поклонились истукану. Даниил, вероятно, был куда-то послан, но его трое друзей, Анания, Мисаил и Азария не поклонились истукану. Об этом немедленно донесли Навуходоносору, который спросил их: «С умыслом ли вы, Садрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» Царь давал им возможность сделать это при вторичном исполнении описанной процедуры. Они ответили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит, если же и не будет того, то мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3:8-18. Разъяренный царь повелел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного, связать их и бросить в раскаленную печь, которая так дышала жаром, что бросавшие их были убиты. К своему удивлению, царь увидел, что брошенные в печь связанными оказались развязанными, и с ними еще некто подобный Сыну Божию. Убедившись, что это действительно так, Навуходоносор приблизился к печи и крикнул: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Те вышли из печи, как ни в чем не бывало. Даже одежда их и волосы оказались нетронутыми огнем. Навуходоносор там же и тогда прославил Бога Небесного и издал указ, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, а дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. После этого царь еще более возвысил этих верных служителей Господних. Даниила 3:19-30. Аминь.